видел в этом свою выгоду. Ксавье, который ныне расстается со своими вершинами, со своим озоном, с белизной снегов и спускается вниз к Буссарделям. Второе. Тетя Эмма хлопнула ладонью по столу и закричала: «Да послушайте вы хоть минутку спокойно!» Всю первую половину обеда она не переставала болтать, и сотрапезники внимали ее речам с привычным уважением. Нас сидело за столом всего 10 человек. Небольшая группка постоянных обитателей особняка и оба моих брата без жен. Мои невестки — образцовые матери, и ни за что не допустили бы, чтобы их дети, пускай даже взрослые, обедали дома одни. В ответ присутствующие не поскупились на знаки самого почтительного внимания. Тогда тетя сказала: «Мне необходимо знать, кто поедет со мной завтра на западный вокзал встречать Ксавье». «Я с удовольствием поеду с тобой, милочка», — вставила мама. «Спасибо, Мари, я очень тронута». Мама меланхолически улыбнулась с видом человека, который и рад бы сделать все для ближнего, да, увы, не от прежних сил. «Да-да, очень тронута. А кто еще?» — допытывалась тетя. Папа поднял от тарелки голову. «Ты действительно хочешь, Эмма, чтобы я с тобой поехал?» В голосе мамы прозвучали металлические нотки. «Кто тебя об этом просит, Фердинанд? Что, тебе завтра делать нечего, что ли? В 5 часов, в самый разгар рабочего дня». «Я поеду», — сказал Симон. Тетя с притворным изумлением подняла брови. «Чудесно, чудесно. Но, впрочем, хватит нас троих». Тут заговорила я. «Если я не окажусь сверхкомплекта, то и я с удовольствием». Мне так и не удалось закончить фразу. Все присутствующие, за исключением бабуси, повернулись в мою сторону. Потом мама с тетей переглянулись, словно говоря, что это на нее накатило. Наконец тетя Эмма снизошла до ответа: «Надеюсь, ты понимаешь, что не мне отвращать тебя от родственных обязанностей, особенно в таких исключительных случаях. Раз уж ты этого хочешь, поезжай, поскольку нас 4, придется ехать в лимузине». Симон заявил, что приедет на вокзал с работы, и я решила воспользоваться благоприятным моментом. Я тоже приеду одна. — Здрасте, — произнесла тетя. — Значит, ты не удостоишь нас чести ехать с нами в машине. Я сразу подумала, откуда такая милость? Мама вздохнула и покачала головой. Сама не знаю почему, я пустилась в объяснение. Завтра у меня в 3 часа примерка. — Опять новое платье? — осведомилась тетя. — Да. Все мои туалеты уже 2-летней давности. Мне даже нечего надеть на вечер, который ты даешь на следующей неделе. Ведь ты сама сказала, что будет целый тарарам. — Конечно. Если я устраиваю раут в честь окончательного возвращения к Ксавье, то уж не сомневайся, все будет как надо. 2 оркестра, будет буфет, а за маленькими столиками пусть ужинают. Я за модой не гонюсь. Велю открыть комнаты нижнего этажа, включая бильярдную, которую освободят от мебели, а также библиотеку. А столы для бриджа расставим во 2-м. А много будет народу, тетя Эмма? — Что за вопрос, кисонька? Коль скоро я дала тете повод показать, что она не скупится на расходы, она заговорила более теплым тоном. Во-первых, наша семья в полном составе, и потом все наши друзья и знакомые по бирже. Короче, человек 600, не меньше. Будет префект, два маршала,